«От Ханки?» — удивился Стефан. «Даже писал Марианну?» Эльжбета подала ему конверт. Адреса на нем действительно были написаны почерком Ханки. Стефан скрыл конверт, быстро пробежал письмо. Ханка сообщала, что Марианну писать некогда, и он разрешил ей сделать это вместо него. И сразу же поздравила Стефана с рождением сына, которого она уже и окрестила, а пан Ксенс назвал его Мариком. Похож он на своего татуся и такой же сильный, веселый. А в конце сообщала, что прислал письмо белорусский друг Мариан. Пишет, что все у них там нормально, только приезжали из Минска какие-то люди, что-то там вынюхивали, но уехали ни с чем. И что какая-то Полина поступила в политехническую академию на автотракторный факультет и сама водит машину. И еще Ханка спрашивала, можно ли ей на Рождество Христово приехать с Мариком в Джек. «Какие-нибудь проблемы?» — спросила Эльжбета, заметив, как нахмурился Стефан. «Да вот Ханка хочет сына Марика привезти на Рождество». На лице Эльжбеты ни один мускул не дрогнул. «Ну что же, на ее месте я бы так решила», — сказала она. «Пусть едет». Стефан растерялся. «Как? Сюда, в твой дом?» Эльжбета подтвердила. «Сюда, именно в мой дом. А я уеду на это время в Англию. Надо же бабушке своего внучка повидать». Стефан рассмеялся. «Я сказала что-то смешное», — удивилась Эльжбета. Стефан привлек ее к себе, поцеловал. «Понимаешь, бабушка и ты очень уж несовместима». Эльжбета лукаво и с вызовом посмотрела снизу вверх. «А что? Вот возьму и рожу тебе еще одного сына». Стефан даже не нашелся, что ответить, и закрыл ей рот поцелуем. «Погоди, погоди. Значит так, Стефан, не переживай. Пусть твоя Ханка едет. Она не моя. Раз сын твой, то и Ханка твоя. Но я немножко слукавлю. Сообщу своим соседям и знакомым, что к тебе приедет жена с сыном. Знаешь, и свою подмоченную репутацию попробую подсушить. Правда, если и в самом деле забеременела, то тут уж как-то забеременела. От того, что мы с тобой делаем, забеременеть очень просто, а аборт делать для католички — непрощаемый грех. Так что как бы не пришлось тебе, Стефан, принять мусульманство, чтобы на законных основаниях взять нас Ханкой в жены. Или у тебя еще есть кандидатки?» Стефан растерянно произнес. «Есть Малгожата, но у нее сын не от меня». Эльжбета расхохоталась, потом погладила ладошкой его щеку. «Я понимаю этих женщин. Да, прелюбодеяние — большой грех, но еще больший грех и, главное, последующее сожаление — не отдаться такому мужчине». Стефан привлек ее к себе. «Так ты и отдайся мне сейчас». «А что? И отдамся. Неси меня в спальню». Стефан взял на руки легкое, как перышко, тело Эльжбеты. Письмо от Ханки упало на пол. В мастерской его уже ждали, потому что все четверо сидели у стола, и как только Стефан вошел, молча уставились на него. Правда, хмурый затулий ветер едва голову поднял, зло зыркнул на него из-под бровей и снова уставился в пол, как будто там было что-то интересное для него лично. «Значит так, Стефан, — начал Шпендик, — остаетесь вы оба в нашей бригаде. Только разведу я вас, а то вы порешите друг друга. Учить бухгалтерии будешь грузина». «Басо?» — переспросил Стефан. «Его самого». «А что, не нравится?» «Почему? Басо — человек хороший, но уж к бухгалтерии, как мне кажется, ближе все-таки Степан Лос. Правда, я сам в ней не очень, но...» «Впрочем, решай сам, пан Виктор, ты хозяин». Шпендик изучающе посмотрел на Лоса, потом на Стефана, побарабанил по столу пальцами, наколки на которых все время передавали привет ворам. Спросил у Лоса: «А что ты думаешь?» Тот пожал плечами. «Ну, ты же знаешь, что на бухгалтера я не учился, но если посмотреть, как там оно раньше писалось, да еще Степан подсобит, и потом налоговики же тоже будут шмонать. Так что-то не пойму. Ну, Стефан переведет то, что они там напишут. — А ты, грузин, что скажешь? — спросил Шпендик. — Шпон, что я скажу? Что ты скажешь, то и будет. А в бухгалтерии я все равно не волоку. Шпон усмехнулся. — Придет твой час, поволокешь свой срок. — Так, панок. — Похоже, он и мне кликуху присобачил, — подумал Стефан. — Будешь натаскивать на бухгалтера, ну, этого... — кивнул в сторону Лоса. — Но я тебе так скажу. С хохлом не связывайся. Стефан кивнул. — Не буду, лишь бы он меня не трогал. Шпон поморщился. — Что за базар-вокзал? Я говорю, усек. Стефан на этот раз кивнул молча. — Так вот, с хохлом не связывайся, а он тоже не будет. И готовь бухгалтера. Давай работай. Стефан переоделся, полез под машину, которая стояла на яме, предварительно объяснив Степану и Васо, что делать на стоявшем в углу гаража почти новом москвиче. Уже из ямы крикнул. — Степан, Васо, как закончите, позовите меня. — Позовем. — откликнулись оба. А те двое, Шпон и Хохол, остались сидеть у стола, переговариваясь о чем-то. Стефан делал свое дело, но до него долетело. «Панок! О, так это же обо мне!» — подумал и прислушался. «Ты мне не огалчай!» «Огалчить — помешать чему-либо. Хохол, и не трогай панка. Его нам дал кшиш. А это какая-никакая, а все же ментовская крыша. Крыша — здесь связи во властных и правоохранительных органах. Крышу завалим, дело завалим. А если панок кшишу накапает, ну и что? Мент-то у меня прикормленный, — хохотнул. Значит, и нас кормить не будет. Господи, Иисус Христос! — мысленно воскликнул Стефан. Так мент кшиш и есть пан Кшиштов. А я хотел с ним посоветоваться. Выходит, у них тут одна шайка-лейка. Что же делать? А что делать? Пока что машины ремонтировать, панок. Ишь, какую кликуху тебе прилепили. Погоди. Что же здесь все-таки происходит? Получается, под крышей полицейского Энглерта свела себе гнездышко наша восточная братва. Да, но зачем? Чтобы машины ремонтировать, так у них никто этого делать не умеет. А больше ничего. Как ничего? А вот эти запасные части, не новые, которые вдруг появляются в гараже. Ну и что? А если шпону кто-то из поляков доставляет? У нас же в Минске некоторые скупают старые машины, разбирают непригодные детали и агрегаты, продают на рынке и в мастерские. Всем выгодно. Ну да, кроме клиента, который понятия не имеет, что ему всучили уже отработавшую свой срок деталь. Или что там, фу ты, ну ты, лапти гнутый, что я беру себе в голову? Тут надо думать, как выбираться из этой помойки, а ты о ерунде. Только вот куда и как выбираться? К Шиштову нет смысла выкладывать все это. Шпон прикормил его, как карася. Ты можешь только с Эльжбетой об этом поговорить. Но что это даст? Ровным счетом ничего. А если просто уволиться и самому найти себе другую работу? Но ведь и тому же Кшиштову надо как-то объяснить причины ухода. Платят-то нормально, вот и Эльжбета говорит, что в Бжеге мало кто получает такие пенежки. Значит, просто не нравится. Так это от невесты по этой причине можно отказаться. Да, дела. Вот если бы с Демидом или его батей посоветоваться, да и с Марианом можно было бы, он мужик толковый. Но как туда добраться? Отпроситься у Шпона? Тут уже три машины вон во дворе стоят, их же ремонтировать надо. Да и советоваться о чем? О том, что мне кажется. Тот же Мариан скажет: «Перекрестись, Стефан, все пройдет». Так что трудись, Стефан, старайся, пролетит год, отпуск получишь, Ханку с сыном навестишь. Ох, Стефан, запутался ты в бабах, а еще говоришь, что Фриду любишь. Да какая же это любовь? Вон у Демида с Верой, да, это любовь, или у Эдика Люлькевича с Валей. Господи, как все они там! К вечеру эти и другие мысли так вымотали душу Стефану, что после ужина он не выдержал и рассказал об услышанном Эльжбете. Та подумала и посоветовала: «Пока не следует тебе ничего такого делать, чтобы себе беды не нажить. Однако могу сказать, пан Кшиштоф живет непосредством, и то, что он связан с твоими коллегами, несомненно. А вот что это за связь? Ну, он, похоже, помог им приобрести в Бжеге собственность. Что еще? Может, как-то действительно прикрывает от нападок чиновников? Любое государство не может обойтись без чиновников, но именно среди них и появляется гниль, от которой потом все государство болеет, а то и чахнет, правда? Пан Кшиштоф тоже чиновник, но полицейский. А у него сила. Ты прав, видимых причин для ухода у тебя нет, а сказать, что ты нашел более выгодное место, ты не можешь. Пока что в Бжеге для тебя его нет. Может, тебе уехать в другой город? Какой? Да, это вопрос. Вернуться к пану Магнушевскому ты не хочешь. Не получается из тебя хлебороб. Выходит, сиди, Стефан, у меня под крылышком. Стефан обнял Эльжбету, поцеловал. «Ты у меня, Беточка, самая надежная точка опоры в моей темной, бестолковой жизни». «А на Белосточине такой точкой опоры была Ханка или Молгожата?» — лукаво спросила Эльжбета. Стефан улыбнулся. «Ревнуешь? Не надо. Ханка, да и Молгожата — это совсем другое. С тобой я могу говорить обо всем, вернее, почти обо всем. И находить у тебя и понимание, и поддержку, и... да, вообще. Так не будем больше об этом. Ни о Ханке, ни о Молгожате я не хотел бы говорить ничего плохого. Они этого не заслужили. Если кто и виноват в чем-то, так это я. Плыву я как-то по воле течения, как щепка. Куда меня прибьет, там и торчу. А по реке жизни надо плыть самому, иначе рано или поздно утонешь». «Ну, раз философствовался», — закрыла пальчиком рот Стефана Эльжбет. «Ты лучше вот что мне скажи. А Молгожата к нам сюда не приедет? Тоже на Рождество. Тогда, может, и мне не ехать в Англию, а остаться здесь? Ну, для поддержания порядка. Как старшая любовница, а?» Увидев, что Стефан нахмурился, Эльжбета назидательно сказала, пригрозив пальчиком: «Стефан, ты должен обладать чувством юмора не только тогда, когда шутишь ты. Это раз. А второе, причем говорю я это вполне серьезно и без всякого подтекста, если Молгожата на самом деле приедет сюда навестить тебя, то место под крышей этого дома найдется и для нее». Стефан привлек ее к себе, внимательно и удивленно посмотрел ей в глаза. «Веточка, ты...» «Ты? Я даже не знаю, как тебе это сказать, ведь ты женщина. Неужели не ревнуешь и не будешь ревновать даже тогда, когда увидишь, скажем, Молгожату рядом со мной?» Эльжбета пожала плечиком, подумала и не очень, правда, уверенно подтвердила: «Мне кажется, что не буду. Я же не эта русская певица. Как ее? Алла Пугачева?» — догадался Стефан. «Она. Чтобы выйти замуж за ровесника своей, то есть ее дочери. Нет, твоя жизнь — это твоя жизнь. И там больше места и для Молгожаты, и для Ханки, чем для меня. Не скажу, что в сердце у меня не будет ворочаться мерзкая гадючка, но я способна придушить ее. Кстати, Молгожата знает, где ты сейчас?» Стефан поколебался, потом сказал: «Нет. Ну, может, и по почтовому штемпелю определит, что мое письмо пришло из Бжега, а точного адреса не давал. Напрасно. В этом нет ничего плохого. Сообщи ей, где ты живешь. Только если она решит приехать, то пусть это делает не на Рождество, а то они с Ханкой как начнут тебя делить, так ни мне не достанется от тебя ни кусочка. Ни дома у меня не будет. Лукаво посмотрела снизу вверх. «А сейчас ты не выделишь мне хоть частичку моей доли?» Стефан поцеловал Эльжбету, взял ее на руки и еще раз поцеловал. «Як пане тего захце?» «Как вы, пане, того пожелаете?» «Я-то уже желаю, а ты желаешь меня?» Стефан шепнул маленькое розовое ушко. «Я всегда тебя желаю». И понес Эльжбету в спальню. Как бы ни был увлечен медленным раздеванием ее мудреченого и холеного тела, но все же заметил, что портрет Збигнева исчез. Выходит, Эльжбета все-таки не хочет, чтобы ее покойный муж видел, как его вдова находит утешение со Стефаном, который ей в сыновья годится. Правда, ни в любовных утехах, ни в повседневной жизни Эльжбета и Стефан не замечали этой разницы. Эльжбета просто-таки помолодела от этой неожиданной любовной связи. А Стефан под ее влиянием стал не по годам мудрее, опытнее, как бы возмужал и стал старше.